Мы выкатились из дверей «Опеля», который я направил в придорожные кусты. Следом визжали тормоза ЗИСов, а бойцы спрыгивали на землю и скатывались в канаву. Немцы прошли над нами, но штурмовать не стали. Они нанесли удар чуть сзади нас. На фронте по-прежнему мало авиации, и она серьезно уступает немецкой. Подождав минут 10 и убедившись, что немцы не возвращаются, мы продолжили свой путь. В Родачах первой подскочила Женечка и доложила, что 4 раненых принял 504-й медсанбат, остальные долечиваться будут здесь, разместила их в селе. «Ну ты и грязный, Саша. Сегодня вроде банный день. Всем мыться. Вас, товарищ капитан, это тоже касается. На черта похожий». Бани в Родачах славные. Их много, и разбросаны они по всему селу. Судя по дымам, Женька все село на уши поставила, ну, чтобы бойцы могли помыться и отдохнуть. Но в первую очередь группы из полисти повалились спать. А остальные под чутким руководством Саноса и старшины Дементьева начали готовиться к бане. Забытые в современной истории войска банно-прачечные батальоны РККА. Самое большое количество женщин в РККА служило именно там, но об этом практически никто не вспоминает, кроме немцев. Они считали их передвижными домами терпимости. На самом деле, в годы гражданской войны самыми значительными потерями в РККА были санитарные. Шайтиф убили больше красноармейцев, чем беляки. Поэтому были созданы и хорошо работали эти батальоны. Все отмечают, что санитарное состояние в РККА было много лучше, чем в гитлеровской армии, где единственным средством борьбы с овшами была дурно пахнущая присыпка. По расписанию роты и батальоны направлялись в баню, где была возможность вымыться, сменить белье и обмундирование, посидеть в парилке, попить холодного кваса. Бойцы менять обмундирование не любили, только нательное белье. Но если гимнастерка или шинель приходили в негодность, то можно было получить свежевыстиранное обмундирование, полученное БПБ из госпиталей медсанбатов. Базировались эти батальоны поблизости от медсанбата. Организационно входили в санитарную службу армии или корпуса. Поэтому среди любимых медсестричек в воспоминаниях многих фронтовиков у большинства была специальность прачка. Но свой вклад в победу, причем значительный, они сделали. Эпидемии тифа на фронтах Великой Отечественной войны отмечено не было. Старшина с бойцами на ЗИСе сгоняли большую вишеру. Там базировались медики 52-й и 59-й армии. Получили там выстиранное белье, полотенца, простыни, наволочки, материал на подворотнички, чистые портянки, мыло, мочалки. Загрузили это в кузов и привезли обратно. Женя расписалась в журнале 52-й армии, что отдельная разведрота обслужена, помыта, обмундирование прошло спецобработку. Получила медикаменты, индопакеты и прочую медицину. Все погрузила в «Опель» и прикатила обратно в Родачи. Старшина построил роту и распределил их по баням. Приказал выделить людей каждому отделению, чтобы получили все необходимое. Даже веники у него нашлись. Я наблюдал за их действиями из окошка поповского домика. Судя по нескольким отделившимся бойцам, они уже озадачились поиском горячительно-прохладительных напитков. Да ну и бог с ними. Командиры отделений повели ребят мыться, погода немного испортилась, небо затянуло, пошел крупный весенний снег, густо повалил, вертикально, зато налетов авиации не будет. Я вышел на крыльцо. «Старшина, Дементьев». «Я, товарищ капитан. Проследи, чтобы караул помылся. Степаныч». «Они отдельно. После развода со мной в метелих и помоются, товарищ капитан. Павла ко мне пришлите». Я прошелся вокруг дома, разминая плечи и дыша свежим воздухом. Разбираю трофейные бумажки, документы, анализирую и сверяю данные по немецким частям и соединениям в Спасской полисти. Поэтому неудержимо клонит сон. Подхватил несколько полешек, подбросил в печку. Я сегодня на самообслуживании. Павел топит баню и сопровождает Женечку, у которой сегодня много работы. Все бойцы должны быть осмотрены, все старое обмундирование и нательное белье тоже. Сегодня ротой командует она и старшина. В расположении идет большая приборка. Одеялы и матрасы проветриваются на улице. В 17:30 Степаныч доложил, что основной состав из бани прибыл, замечаний нет, развод произведен, дежурный по роте старший сержант Гордей. Где командиры? Ушли мыться к Настасье Андреевне. Ну, это надолго. Женя где? В расположении, заканчивая спецобработку помещения. Наверное, сейчас придет. Я тут вам пиво принес и кваса. Он поставил небольшой бочонок, который держал под мышкой, и большой 5-литровый бидон на стол. Вечером приходи, Степаныч, после отбоя. Хорошо, товарищ капитан. Тут Метелиха бок копченый предлагает. Что просит? 500. На, возьми. Это много, товарищ капитан. Я тоже в доле. Да и командиру, наверное, 100 хватит. Хорошо, давай иди мыться. Женя доложила по уставу, что санобработка роты произведена, замечаний нет. Я и старшина стояли на крыльце. Я вышел вместе с ним, а рядом на посту стоял красноармеец из первого взвода. Мы вошли в дом, я помог ей снять коцовейку. «Молока будешь?» «Да». Она взяла крынку и наполнила стакан на кухне. «А тебе?» «Я уже пил. Пошли мыться. Павлик уже раза три прибегал». Раздался стук в дверь. Павлик легок на помине. «Все, проветривай, идем». Встретив нас у бани, Павел вернулся метров на 100 и присел на заваленке, положив ППШ на колени.